Да, добрый день, Дмитрий Михайлович. Я слушаю внимательно. Здравствуйте. Здорово. А мы уже сами на ты сразу переходим. А тебя там что, много? Ну, вообще, как-то прилично разговаривать. Прилично разговаривать с теми, кто представляется. ФЗ-230, выполняй по полной программе, я слушаю. Ага. Ну, в общем, меня зовут Александр Сергеевич. Фамилия. Компания Smart Money. Фамилия. Цыганков моя фамилия. Цыганков моя фамилия. Дальше излагай. Давай быстрее, времени. По поводу задолженности. У тебя задолженность какая-то или что? У вас задолженность перед нашей компанией. С какого тут перепуга? Ну-ка. Что, не оформляли? Ну, с вашей компанией, тем более с каким-то там. Как там тебя по фамилии, уж не помню. Я точно не оформлял никаких задолженностей. Александр Сергеевич меня зовут. Фамилия твоя как еще раз? Ну, записывайте, раз с первого раза не воспринимаете информацию. А я не запоминаю фамилии идиотов. Дмитрий Михайлович, ну значит не нужно запоминать. Ну вот именно, что не нужно. Видишь, вот, ты даже вот сам начал мыслить более правильно. Деньги верни и все. Деньги верни? Ты не попутал, да. Со мной разговаривать, петух? Дима. А? Вася. Ты с мамой своей так разговариваешь. Я с твоей так разговариваю по ночам. Со своей поразговариваю. Да, да. Смотри, чтобы твоей не понравилось. Ну, может и понравится. Посмотрим. Может, но твоей это очень нравится. Да. Так в чем проблема, я не пойму. Я не знаю, в чем твоя проблема. Излагай, делись, рассказывай. Что, может, что-нибудь решишь? Еще раз, для особо одаренных. Что с деньгами? Это ты сейчас для себя озвучил? Что с деньгами? Алло. Что с деньгами? Базарь. Дима, когда деньги вернешь? Когда деньги будут? А? Что, заела пластинка или что? Походу у тебя заела, петушок. Ну, у тебя заела. Нихуя ты какой борзый вообще. Или в Удмуртии все такие. А ты приезжай, я тебе покажу, какие здесь. Да легко, что ты думаешь. Это только ты, знаешь, на другом конце провода герой. А я не на проводе, придурок, это беспроводная связь. Ну, очень хорошо. Да, я думал, у вас еще до сих пор, думал, проводная. Ну, представляешь, уже нет новой технологии. Да, о, видишь, как тебе повезло. Это тебе повезло, придурок, что ты со мной сейчас имеешь возможность и удовольствие разговаривать. И что я все-таки уделяю время такому идиоту, как ты. Птица высокого полета. Ну, не твоего уровня. Раскрутился на кредитные деньги или что? А при чем тут кредитные деньги? Какой кредит? Ну, при чем вообще? Ну ты только можешь в долг жить. Ну, ты что, мой бухгалтер? Не разговаривать как быдло. Чего мычишь, бык? А что ты так сразу не разговаривал, когда кредит хотел получить? Какой кредит, бычара? Ну, забыл, что деньги да брал. Хватит мычать, нормально говорить. Что ты внятно не можешь изложить суть вопроса? Ты конструктивно да вообще способен телефон. Разговаривать или что? Это телефон твой, понимаешь, глючит. Да это ты тормозишь, а не телефон глючит. Так на чем останавливаемся, Дима? Деньги будешь возвращать? Какие деньги? Еще раз тебе вопрос задаю. Ну, какие бывают деньги, Дима? Ты что? Вчера приехал, что ли, или что? Ты по сути излагай, ты что-то там реально на ручнике на каком-то. О том, что, подвал закрыл? Еще закрыли, раз, там, по, или что? По сути, куда тебе по сути? Куда излагай. Тебе по сути? По еще сути, раз говорю. По сути что тебе на лицо деньги? Сегодня, бомжи, по сути. То, что, а да. Я сказал по сути, если ты глухой или тупой, это твои проблемы, понял меня? Все сказал? Базарь. Где деньги? Которые ты вложил в капитал прожиточного минимума? Эта шутка была актуальна 5 лет назад. Да, да, вот эта твоя тупая фраза была актуальна лет 10 назад. Когда деньги, понял? Когда Удмуртии дошло? Да, у нас все медленно доходит, видишь, расстояние большое. Видишь, я так и понимаю, что до тебя тупо доходит. Ну, что, тебе завидно, что ли, что только дошло? Смотрю, тугодум. Да, да, да, да, тугодум. Вот, хорошо, что ты теперь соглашаешься. Угу. Все, больше нечего тебе сказать. Давай серьезно, да. Давать тебе будет жена, и то, если тебе повезет, придурок. Лишь бы тебе давала. Мне твоя мать дает, расслабься. Я думал, ты этот дрочишь, все. Ну, она этим занимается. Не перестал? Мозоли не болят? Ну, мне твой опыт неизвестен, поэтому я не могу тебе ответить. Зато нам известен твой опыт. Да? Ну, отлично, хорошо. Я счастлив. Своим только не делись, мне крайне неприятно представлять, как ты там дрочишь и какие у тебя... Деньги где, Дима? Которые ты вложил? 15 тысяч рублей, которые ты взял, да. Я у тебя ничего не брал, петушок. Почему так думаешь? Я так не думаю, я тебе по факту говорю. Ну я тебе по факту говорю, что ты взял у меня, я как вкладчик компании, сотрудник. Я у тебя ничего не брал, дружок. Вот. Ну ты плохо думаешь. А, то есть ты можешь анализировать, что ты думаешь. С памятью, да. Окей, ты вкладчик компании, ну-ка изложи-ка, дружок. Давай серьезно, мне уже просто, да, это. Да мне тоже неинтересно с таким тупым тормозом разговаривать. Ну, брал кредит уже 3 раза в этот. Да но... ни у кого я ничего не брал, никому не должен. Кому ну как должен, это не брал? Прощаю, ну как понял? Это не брал? Ну... Все, тем более у такого петуха я бы, блядь, застремался. Что-то да, брать, тебя зашла. Вообще, да, никто не спрашивает об этом. Брал деньги в этот, ну, что ты в этот, себе... куда? Какие деньги? Не было никаких денег, тебе показалось. Ну как, засунь кредитную, напечатай мою кредитную историю на листке, скрути в трубочку и в очко себе засунь. Понял? Дим, ты немного на себя берешь? Ты на себя много берешь, так базарить. С тобой нормально разговариваешь? Я слышу, как ты нормально разговариваешь. Я с тобой если нормально начал, разговаривал. С тобой бы, начал быть, нормально, тобой нормально, да, по имени и отчеству. А ты себя ведешь, как быдло последнее. Так ты уподобляешься такому, такой же манере разговора, что, собственно, тебе по закону запрещено, дружище. А, что? Я тебе забыл что сказать, запрещено? Придурок, разговор-то записывай. Когда деньги будешь, вернешь, тогда с тобой на «вы» будем разговаривать. Слышишь, денег ты не увидишь, теперь ты мне денег должен за да, этот базар. В любом ты случае. Меня понял? Нет? Да, что ты такой умный, понимаешь? Ты понял меня? Услышал? Был бы ты такой умный, ты бы деньги в микрозаймах не брал, понимаешь? А я потому такой умный, что я там беру и не возвращаю. Понял? Ага. Так все? На чем мы останавливаемся? Оформляем отказ тогда под запись разговора, Дима? Давай себе оформи что-нибудь, я не знаю, там, билет в гей-клуб, как ты любишь, или еще что-нибудь. Не отвлекай меня больше, мне не интересно с тобой беседовать, ты слишком тупой. Твой интеллект не позволяет общаться, да? Да, с таким низкоинтеллектуальным собеседником. Ну, давайте переключу на более... и этот... И снова не можешь нормально выговорить. Все, короче, пошел нахуй, заебал меня. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.